Глава пятая. Вторая ночь в бабушкиной квартире была такой же бессонной, как и первая. Я лежала на старом скрипучем диване, укрывшись колючим шерстяным пледом, и смотрела в потолок, на котором плясали тени от уличных фонарей. Тишина здесь была другой, нежели в моей квартире на 25-м этаже, когда Марка не было дома. Там она была звенящей, стерильной, давящей. Здесь живой, наполненный дыханием старого дома, тихим скрипом паркета, гудением старого холодильника ЗИЛ, далеким шумом лифта в подъезде. Каждый звук был якорем, цепляющим меня за прошлое, за жизнь, где не было ни Марка, ни Ольги, ни той черной дыры, в которую превратилось мое настоящее. Не в силах больше лежать, я встала. Босые ноги ощущали прохладу старого, но идеально уложенного еще дедом паркета. Не включая свет, я подошла к книжным полкам. Здесь пахло пылью и временем. Мои пальцы скользнули по корешкам. Пушкин, Достоевский. А рядом толстенные технические справочники по статике сооружений. В нижнем ящике я нашла то, что искала. Мой старый университетский альбом для эскизов. Я села прямо на пол, прислонившись спиной к дивану, и открыла его. Первые страницы занимали неумелые наброски капителей и арок, сделанные на первом курсе. А дальше шли проекты, которые горели во мне. Эскизы экодома с зеленой крышей, наброски футуристического моста, похожего на скелет гигантской птицы. В этих линиях была мечта, была страсть, было чистое творчество. Именно эту девушку, горящую своим делом, когда-то встретил Марк. Он восхищался моим талантом, а потом научился его продавать. Постепенно мои эскизы мостов сменились чертежами элитных жилых комплексов. Моя страсть стала продуктом. Супруг называл это успехом. Сейчас я понимала, что это было первое, самое незаметное предательство. Я захлопнула альбом. Прежде чем начать искать уязвимости в чужом плане, я должна была найти их в своем. Как я, архитектор, помешанный на деталях, могла подписать бумаги, не глядя? Я снова и снова возвращалась в ту ночь. Сев за кухонный стол, закрыла глаза и заставила свой мозг работать так, как он привык. Я начала мысленно реконструировать те документы. Я видела их перед собой. Белая плотная бумага формата А4. Фирменный логотип «Стройинновации» в верхнем левом углу. Я могла почти прочесть стандартную шапку договора. Моя память, привыкшая держать в голове сотни узлов и сопряжений, восстанавливала картину с пугающей четкостью. Я представила стол, лампу, стопку бумаг. Я приблизила изображение в своей голове. Шрифт Times New Roman, стандартный 12-й кегль. Поля выверены до миллиметра. Все выглядело безупречно. Ольга всегда была перфекционистом. И тут я вспомнила главное — сноски. Я заставила себя посмотреть вниз страницы. Там, под основной частью текста, шел блок, набранный 8-м кеглем, почти нечитаемый. В нем наверняка и крылись дьявольские формулировки. Полная материальная и юридическая ответственность по всем операциям, указанным в приложениях. Безотзывное право подписи от лица компании. Формулировки были размыты в памяти, но суть их теперь была кристально ясна. Я вспомнила последнюю страницу, которую он дал мне на подпись. Там почти не было текста, только реквизиты и длинный список приложений. Приложение 1, приложение 2. Я вспомнила, как его палец, его длинный, знакомый до родинки под ногтем, упредательский палец, указал на строку. Со всеми вышеперечисленными приложениями ознакомлена и согласна. Я подписала. Я не видела ни одного из этих приложений. Ольга, гений юридической казуистики, наверняка составила их так, что моя подпись легализовала любую их аферу. Я открыла глаза. Дыхание перехватило от волны холодной, запоздалой ярости. Они использовали не просто мое доверие. Они использовали мою профессиональную усталость, зная, что после 12-часового рабочего дня я не буду вчитываться в мелкий шрифт. Они все рассчитали. Что же, настал и мой черед поработать. С вами, над вашими судьбами. За новым чистым ноутбуком я начала создавать свою цифровую маску. Имя — Алина Тихомирова. Город — Тверь. ВУЗ — филологический. Интересы — классическая литература и европейское кино. Филологический факультет я выбрала не случайно. Он меньше всего пересекался с моей реальной сферой деятельности и создавал образ гуманитария, далекого от бизнеса и цифр. Это была полная противоположность Елены Сокольской. Я потратила 2 часа, наполняя профиль репостами из артхаусных пабликов, добавляя в друзья случайных людей из Твери, чтобы создать иллюзию реальной жизни. С этого аккаунта я и начала копать под Павла Воронова. Первый день слежки едва не провалился. Я села в кафе напротив офиса, но выбрала слишком близкий столик. В какой-то момент один из коллег Воронова бросил на меня долгий изучающий взгляд. У меня внутри все похолодело. Я тут же расплатилась и ушла, ругая себя за дилетантство. Весь остаток дня провела, изучая карты района, планируя маршруты отхода, продумывая точки для наблюдения. На следующий день я повела себя умнее. Кафе, но столик в углу. Я не смотрела на них в упор. Я наблюдала за отражением в витрине напротив. Я видела, как Павел смеялся громче всех, но его смех не затрагивал глаз. А руки чуть заметно дрожали, когда он подносил ко рту чашку. Вечером, зная примерный маршрут, я спустилась в метро и проехала 2 остановки, выйдя на станции, мимо которой он должен был проезжать. Я ждала у выхода, изображая скучающую пассажирку. Через 10 минут появился его кореец. Он свернул в сторону текстильщиков. Я дождалась, пока он скроется из виду, и взяла такси. Паша пробыл в обшарпанной 5-этажке чуть больше часа. Когда он вышел, на его лице не было и тени той напускной бравады, только бесконечная серая усталость. Он сел в машину и уехал. Я подождала несколько минут и подошла к подъезду. Посмотрела на окна. Только в одном, на 2-м этаже, горел тусклый желтый свет. Вернувшись в свою квартиру, я испытала странное чувство. Смесь отвращения к себе за это шпионство и холодного удовлетворения от выполненной задачи. Это было необходимо сделать. Взгляд упал на старый дисковый телефон, стоявший на комоде. Рядом с ним в рамке стояла фотография. Мои молодые родители, а между ними я, 7-летняя, с огромным бантом и счастливой беззубой улыбкой. Я знала, что дозвониться им можно не только по сотовому, но и по этому городскому номеру. Отец, инженер старой закалки, так и не смирился с засильем смартфонов. Он пренебрежительно называл их «сенсорными игрушками», считая ненадежными, и был убежден, что только тяжелая трубка с проводом дает настоящую гарантию связи, когда все остальное откажет. Поэтому телефон из прошлого у них дома никогда не молчал. Рука сама потянулась к трубке. Я знала, что рискую, но я должна была поговорить с ними сама, прежде чем версия Марка окончательно отравит их сознание. Я решительно набрала номер. «Алло», — ответил мамин голос. Я чутко уловила в его интонации слезы и надломленность. «Мам, привет!» «Леночка, доченька, господи!» Ее голос сорвался на рыдание. «Марк нам звонил. Он все рассказал. Боже, как же так? Что случилось?» Я крепко зажмурилась, готовясь к самому тяжелому разговору в своей жизни. Паника и оправдание были бы сейчас худшей тактикой. «Мама, дыши, успокойся. И послушай меня, пожалуйста, очень внимательно. Я в порядке. Я на свободе». «Но Марк сказал, что тебя... что ты под следствием, что это какая-то ужасная ошибка, что он пытается тебе помочь». «Мама, то, что сказал мой муж, всего лишь его версия событий», — произнесла я твердо, вкладывая в каждое слово все свое самообладание. «А теперь выслушай мою. Меня подставили. Очень жестоко и профессионально. Марк и режиссер, и продюсер всей этой истории». В трубке повисло потрясенное молчание. Я слышала, как мама всхлипнула. «Как? Как режиссер? Лена, что ты такое говоришь? Он же твой муж». «Он, считай, бывший муж, мама. С того самого дня, как предал меня. Я прошу вас сейчас не об оценках, а о доверии. Я не жертва, и я не собираюсь сидеть сложа руки. Я буду бороться». «Лена!» Вдруг раздался низкий, встревоженный голос папы. Он явно выхватил трубку у мамы. «Что происходит? Марк говорит, что нанял лучших адвокатов, что тебя могут посадить». «Папа, послушай, успокойся, пожалуйста. Береги свое сердце. Марк никого не нанимал. Он вам нагло солгал. Он же и подставил меня ради того, чтобы забрать нашу совместную компанию себе. Марк жаждет стать единственным хозяином. У меня есть адвокат. И я сама его нашла». «Кто этот человек? Дочка, ты должна была посоветоваться». Эмоционально выдохнул отец. Я сделала паузу и произнесла имя, которое должно было стать для папы якорем в этом шторме. «Моими делами занимается Лев Борисович Закревский». На том конце провода воцарилась тишина. Но на этот раз это была не тишина шока. Это была тишина осмысления. «Закревский?» — переспросил отец, и в его голосе впервые послышались нотки облегчения. «Тот самый Лев Борисович?» «Да, он взялся за мое дело». Отец протяжно выдохнул. Я почти физически почувствовала, как постепенно спадает его напряжение. «Что же, если за тебя взялся сам Лев, значит, дело не безнадежное. Этот старый волк в проигрышные дела не лезет». Теперь я могла закончить разговор, взяв инициативу в свои руки. «Пап, мам, я прошу вас только об одном, о самом главном. Не верьте ни единому слову Марка, вообще. И, пожалуйста, берегите себя. Особенно ты, пап. Мне сейчас как никогда нужны ваша вера и ваше спокойствие, а не ваши нервы. Я справлюсь. Это будет трудно, но я справлюсь. Я позвоню, как только смогу». «Хорошо, дочка». Голос отца стал тверже. «Мы поняли. И верим тебе. Работай, а мы будем ждать». «Я вас люблю», — сказала я и повесила трубку, чтобы они не успели услышать подступающее горло рыдание. Выдохнув, я сползла по стенке на пол. Тело било мелкая дрожь, но слезы так и не потекли по щекам, хотя очень хотелось. Просидев так неизвестно сколько времени, очнулась лишь тогда, когда почувствовала онемение в конечностях из-за долгого пребывания в одной позе. С трудом встала, подрыгала руками и ногами, затем вернулась за ноутбук. Эмоции — топливо, которое нужно было переработать в результат. Я методично вбивала в поисковиках имя матери Павла, ища информацию о ней. И нашла таки пост на закрытом форуме для пациентов с БАС от пользователя Пи, нижнее подчеркивание, Ворон. Он спрашивал про экспериментальный зарубежный препарат. Стоимость одной упаковки на черном рынке была сопоставима с его годовой зарплатой. Задумчиво прищурившись, потянулась к своему сотовому и набрала Закревского. «Лев Борисович, прошу прощения за поздний звонок. Я нашла». И кратко, без эмоций, изложила ему факты. «Отлично, Елена Викторовна. Вы дали нам психологический профиль. Шантажировать отчаявшегося человека — все равно, что тушить огонь бензином. Он сгорит, но утащит за собой все вокруг. А вот предложение помощи — это уже совсем другой инструмент». «Он не поверит нам», — сказала я. «Вам поверит, потому что вы такая же жертва Марка. Вы будете говорить с ним не как обвинитель, а как союзник. Вы предложите ему то, чего не сможет предложить Марк. Законный способ помочь матери и шанс остаться человеком». «Но как? Он испугается самой встречи». «А мы не будем его пугать. Мы дадим ему надежду. Я свяжусь с одним фондом, моим старым должником. Они занимаются как раз такими случаями. Ребята выйдут на Павла и предложат ему консультацию по легальному ввозу препарата. А консультантом, который случайно окажется свободен в это время, будете вы. Он придет за помощью для матери, а встретит вас. И будет вынужден выслушать». Я молчала, осмысливая его план. Это было рискованно. «Готовьтесь, Елена Викторовна. У вас будет один шанс, один разговор. И вы должны быть готовы».